50. Лиза. 12 апреля. И когда уезжаешь в Питер, Мила из отдела продаж нажимает кнопку нужного нам этажа, и металлические двери лифта начинают плавно закрываться. Завтра утром у меня Сапсан, а дети уже сегодня ночью прилетают. «Ой, Ирина Владимировна, мы думали, вы уже у Коца?» Придерживаю почти сомкнувшиеся створки для спешащей к нам начальницы. Ведь поймать лифт перед утренней планеркой, особенно по понедельникам и пятницам, в нашем бизнес-центре – целое искусство. Ирина, чуть запыхавшись после небольшой пробежки на каблуках, влетает в кабину и награждает меня благодарной улыбкой, поправляя невидимый выбившийся локон из идеально гладкой прически. «Спасибо, Лиза. Пришлось вернуться, кое-какие документы забыла», – водружает на место съехавшие с переносицы очки. «Эмма Ефимовна передала мне вчера твое дело, чтобы я дала свое согласие поставить тебя на должность Кольцовой, ты знаешь?» «Правда?» – я хлопаю глазами, розовея, и кашусь на Милку, едущую с нами. «Нет, на самом деле я знаю. Но вот дает ли добро Ирина Владимировна, еще нет. В голове лихорадочно крутится, что вряд ли бы Ирина Владимировна сказала об этом вслух, да еще и при Миле, если бы решила отказать. «Думаю, ты справишься», – улыбается тем временем Ирина. И я чуть ли не в ладоши начинаю хлопать. «Да, спасибо, спасибо большое!» «Подожди радоваться, пусть Ариэль Гадович одобрит сначала», – отмахивается та. Лифт дергается, останавливаясь. Створки разъезжаются, и мы втроем направляемся в переговорную рядом с кабинетом нашего генерального, чтобы поприсутствовать на расширенной пятничной планерке. Первые 20 минут, как обычно, отчитываются главы отделов, а значит, я сижу с серьезным видом и тихо вывожу бессмысленные узоры в своем блокноте, улетая мыслями далеко-далеко. Туда, где гейзеры взрываются ввысь клубами пара, медведи ловят рыбу из горных быстрых речек, сидя в каких-то метрах от тебя, где можно тюленя покормить прямо с лодки, а в синей-синей бухте резвятся огромные киты, выпрыгивая из воды почти полностью. Сашка так заспамил меня фото и видео со своего отпуска, что периодически я с тоской думаю, что зря с ним не поехала. Правда, потом вспоминаю, какие дико сложные маршруты он вечно выбирает, и фантомный рюкзак мгновенно тянет спину, кожа начинает чесаться от ощущения грязи, а несуществующий пот застилает глаза. И я понимаю, что нет уж, спасибо, не надо мне такого счастья. Лучше уговорю его съездить после, вдвоем или вчетвером с детьми, только программу буду составлять уже я. То, что так смело строю совместные планы на будущее, стараюсь не анализировать. Мы общаемся, все хорошо. Немножко чувствую себя капризной невестой, порог которой обивает настойчивый ухажер, и по-женски мне это льстит, что скрывать. После нашего очень стремительного сближения, практически отсутствующего конфетно-букетного периода и последующих 15 лет брака, это очень необычные ощущения, которые хочется капельку продлить, раз уж так вышло. Ремонт в квартире идет, и к июню мы сможем туда переехать. Не совсем понятно, сколько в итоге мы с детьми там проживем, но, если что, ее всегда можно будет сдавать. За ребятами в Питер я выезжаю завтра. Думала, придется отпрашиваться на работе на неделю, чтобы провести время у родителей, как обещала. Но очень удачно подвернулась одна образовательная выставка в Форум Экспо, и поэтому я просто вызвалась на нее и добавила к этому времени еще 2 дня отгула. Плюс выходные, вышло целых 9 дней. А там уже и Сашка вернется, и майские. Мы почему-то совсем не обсуждали, как и где их проведем. Хотя, честно сказать, ясно и так. У Сашкиной мамы юбилей. Значит, все вместе окажемся там, на Домбае. Так, на выставку у нас едут Кольцова, Кирефова, Файзулин, Мелехов, перечисляет Ариэль, уткнувшись носом в список. И я вздрагиваю, услышав свою фамилию. Устремляю на него взгляд. Вот сейчас может что-нибудь и спросить, хотя Коц до сих пор избегает обращений ко мне лично. «Все заказано, проблем нет?» Интересуется, так и не поднимая глаз от документов и рассеянно потирая подлокотник кресла. «Да, все хорошо», — — откликается Ксюша Кольцова. «Хм, а у Кирефовой потом сразу отгулы», — бормочет себе под нос Ариэль. «Два дня, по личным обстоятельствам», — с готовностью отзываюсь. Коц быстро поднимает на меня глаза, в них мелькает что-то и тут же отводит взгляд. «Не рано ли для отгулов, Елизавета Тиграновна? Сколько вы у нас работаете?» — спрашивает с философским видом куда-то в воздух. Поджимаю губы и молчу. Я точно уже знаю, что дальше этого укола Коц не пойдет, если его, конечно, не провоцировать. Но я не настолько дура. Мила, сидящая напротив, ободряюще подмигивает. Его придирки заметны всем. Их причина неизвестна никому. Так, ладно. После выдержанной паузы Коц театрально вздыхает и переходит к следующему пункту для обсуждения. «Эмма Ефимовна!» И я снова утыкаюсь в блокнот, думая, что больше ничего интересного здесь со мной не произойдет. Однако, как же я ошибаюсь? Потому что именно в этот момент Коц просит у Эммы Ефимовны список кандидатов, заверенный начальниками отделов, на освобождающиеся в офисе должности в связи с открытием нового филиала и переездом части сотрудников на Дальний Восток. Замираю, вытягиваясь в струну. Я почти уверена, что он не будет это обсуждать при всех, просто бумаги попросил, но мало ли. И Ариэль, правда, не озвучивает свое мнение по поводу предложенных перестановок, кроме одной. «Так, а почему на место Кольцовой только Кирефова?» Раздраженно выгибает бровь, переводя взгляд с Эммы Ефимовны на Ирину Владимировну и обратно. «Больше желающих нет?» Ирина Владимировна откровенно теряется от его тона, а я начинаю ожидаемо краснеть, чувствуя на себе с десяток косых взглядов. Класс. «Считаю, что Елизавета справится, и да, она сама вызвалась», отвечает Эмма Ефимовна твердо. «Ясно, но...» Кот стучит музыкальными пальцами по столу. «Но мне нужен кто-то другой», откладывает список, этим закрывая вопрос. Поворачивается к главному бухгалтеру, а я, как облитая помоями, сижу и лихорадочно пытаюсь успокоиться и удержать себя в руках. Чудом досиживаю оставшиеся 15 минут планерки, и когда Ариэль всех отпускает, даже не думаю вставать со своего стула. Ловлю на себе его вопросительный взгляд. «Ариэль Гадович, можно поговорить?» «Ну, давайте, Елизавета, поговорим». Устало сжимает переносицу и падает обратно в свое кресло. Молча дожидаемся, пока останемся в переговорной одни. Коц что-то смотрит в телефоне, я мну уголок блокнота. Дверь за моей спиной захлопывается с глухим стуком, и тут же устремляем друг на друга взгляд. Что ж, Ариэль поднимается с кресла и присаживается на край стола, разом теряя весь холодный недоступный лоск моего непосредственного начальника. Чем обязан? Набираю воздух, прежде чем выпалить то, что уже минут 20 вертится на языке. Если у тебя есть претензии к моей работе, то лучше просто уволь, чем вот так прилюдно унижать. Смотрит внимательно, держа паузу, а у меня щеки горят. У меня нет претензий к твоей работе, к сожалению. К сожалению? Да, иначе бы как раз с чистой совестью уволил. Но не хочется прослыть самодуром, знаешь ли. Поднимается с кресла и отходит к окну. Я в растерянности наблюдаю за ним. Как Ариэль раздраженно дергает пуговку на воротнике, расстегивая, как разминает шею, сверкая платиновыми часами. «То есть ты хочешь, чтобы я сама ушла?» – заключаю. «Было бы неплохо», – тихо отзывается. «И повышать меня не будешь именно поэтому?» «Нет, почему же? Я не против повышения», — оборачивается и сглаживает свои слова кривой улыбкой. «Но не на должность Кольцовой, нет. Ты знаешь, сколько мне приходится с ней общаться? Каждый день минимум минут по 20, а то и по 2 часа. Я не собираюсь собственными руками устраивать себе такой дискомфорт, Лиза. С тобой я столько не выдержу. Чувствую, что краснею гуще, но это уже не гнев». В болотных глазах Ариэля мелькает такое горькое сожаление о несбывшемся, что я практически могу его потрогать, и чувство вины неприятно ворочается в животе. «Я думала, мы эту страницу перевернули», — бормочу. Ты перевернула, с плохо скрываемым укором, а потом еще извительно. Если открывала вообще. Как там твой скалолаз? Еще не сошлись? Раз ты в Москве... Еще нет, облизываю губы, выдерживая осуждающий взгляд. Хоть это и нелегко. Четко осознаю сейчас, глядя мужчине в глаза, что использовала Ариэля как пластырь. Вот только к той рваной ране можно было лишь Сашку приложить. И то еще ноет иногда, тихонечко. Кот с тем временем делает пару шагов от окна и упирается кулаками в стол, смотря на меня из-под лобья. «Если так хочешь должность Кольцовой, можешь вместо нее поехать во Владивосток», вдруг вкрадчиво предлагает. «Это шутка?» Мои губы дергаются в улыбке, которая медленно сползает с лица, потому что Ариэль отрицательно мотает головой, не отводя от меня взгляд. «У нее там другая должность». «Да, даже выше, замдиректора учебного центра», кивает Ариэль и с усмешкой. «Не привлекает?» «Она уже собралась?» Я теряюсь окончательно. «Предложу ей здесь такую же. Софья Кулик оказывается скоро в декрет. Только вчера в известность поставила. Ну что?» «У меня и опыта такого нет». «И тогда, если честно, я спокойно тебя уволю», хмыкает на это коц, а потом трет лоб, становясь серьезным. «Да на самом деле твоя главная задача – быть на подхвате у Ирины Владимировны. А это у тебя хорошо получается, Лиза. И все в плюсе, да? У тебя головокружительный карьерный рост, подружки обзавидуются, скалолаз поймет, кого потерял. Ну а я, наконец, перестану мечтать опрокинуть рюмку коньяка перед каждой чертовой планеркой. Идеально, да?» Я молчу, потому что я в шоке. Ариэль ждет пару секунд моей реакции, но, так ее и не получив, раздраженно вздыхает и делает мне отмашку рукой в сторону двери. «Подумай, Лиза, сразу можешь не отвечать. До конца майских ждет».